Александр Гангнус. Рискованное приключение разума. Очерки идеи развития. Москва. Знание. 1982 год. Рискованное приключение разума, так отозвался Кант о первых додарвиновских попытках построения эволюционной картины мира. Но можно сказать, что вся история становления идеи развития в эмбриологии — Вольф, Окен, Гёте, астрономии — Кант, геологии — Лейель, философии — Кант, Гердер, Шеллинг, Гегель — это цепь рискованных приключений разума, приводивших нередко к непримиримым столкновениям и открытой борьбе. Научно-художественная книга предназначена для широкого круга читателей.